Деспотические миры. В деспотических мирах выстраиваются иерархии, в которых все, начиная с Творца, подавляют и терроризируют обитателей, навязывая им свою волю. Особенно изощренным считается мир, в котором обитатели добровольно подчиняют свою волю деспоту.